И вовсе не хотелось драить пол в кабинете у ботанички, хотя всем было хорошо известно, что это единственный путь в самое сердце ботанического рая. Ей нравился английский и совсем не нравилась химия. И она никогда не могла заставить себя полюбить химию и разлюбить английский. И это стоило ей золотой медали. Ей было лет 18, когда баба Клава впервые высказала мысль, поразившую Александру. «Господи!» — сказала бабушка в сердцах. «Кто ж тебя замуж-то возьмет, такую недотепистую? Дал бы Бог дожить до этого дня, я бы, кажется, в Киев на богомолье съездила, если б тебя пристроила». Бабушка боялась, что ее не удастся пристроить, и переживала из-за этого. Вот так. Раньше Александра никогда об этом не задумывалась. Она даже заставила себя поверить, что баба Клава смирилась с ее недостатками и даже приняла их. Но теперь можно не сомневаться. Бабушка мечтала избавиться от нее. Хотя бы от взрослой. Ребенка она не могла бросить на произвол судьбы. Но этот ребенок, выросший в Александру, продолжал раздражать и огорчать ее. Баба Клава не дожила до ее замужества, да и вряд ли Андрей понравился бы ей. Ведь он не забрал Александру к себе, а наоборот пришел жить к ней. Конечно, она очень старалась. Наводила немыслимый блеск в своем доме, с сумасшедшим упорством вкалывала на работе, стремилась заработать побольше денег и отчаянно сожалела, что бабушка не видит ее успехов. Когда, правда, очень редко, успехи все-таки были. Ей очень нравилось, что у нее есть муж, и телевидение, и собственный дом, похожий на дома всех нормальных. Подруги приходили к ним в гости, по праздникам собирались шумные компании. На Новый год все бегали на бульвар запускать импортную хвостатую ракету, привезенную Димкой Тимофеевым из какой-то заграницы. И все было просто чудесно. Наверное, бабушка ошибалась. Александра всем нужна, всем необходима. Вон сколько у нее друзей. И самое главное, Андрей, с которым она проживет долгую, интересную жизнь. И только одно маленькое сомнение, затаившееся в самом потаенном уголке души, не давало ей покоя. Въедливое и коварное, как колорадский жук, которого нужно было обирать, ползая в жару на коленях вокруг кустов ненавистной картошки. Оно отравляло Александре жизнь даже в самые лучшие мгновения, и ничем его было не истребить. Ей казалось, по какой-то неведомой причине она, Александра Потапова, временно заняла чужое место. Об этом никто еще не догадывался, никто, кроме нее самой. Так получилось, что вместо жены этого красивого, преуспевающего человека, подруги этих образованных, блестящих людей однажды оказалась почему-то свободным. То ли хозяйка отошла куда-то, то ли еще ее и вовсе не было, но Александра по какому-то непонятному стечению обстоятельств вдруг оказалась в ее владениях. И как самозванец, играющий чужую роль, как нищий, завладевший троном принца, она ловила каждую секунду своего чужого счастья, упивалась ею и ждала беды, уверенная, что когда обман раскроется, пощады ей не будет. Так, в общем-то, все и вышло. Нет, не осуждала Андрея его бывшая жена, и напрасно беспокоилась Вика Терехина, не собиралась она возвращать его обратно. Все, наконец-то, встало на свои места. Андрей прозрел и понял, что ему не место рядом с ней. Никчемной толстой дурой. Телевидение перешагнуло через нее, так и не заметив потери бойца, как пелось в какой-то революционной песне. Самозванка получила по заслугам. И теперь нужно было начинать заново строить себя, возрождая из пепла, как возрождалась какая-то птица Феникс, историю которой Александра с детства не могла запомнить. Однако самое трудное и печальное состояло в том, что Александра не знала, для чего нужно стараться. Кому понадобится новая, возрожденная Александра Потапова? Себе самой она была не нужна. Саму себя она ненавидела и презирала, и знала, что теперь так будет всегда, что бы она ни делала и за что бы ни взялась. И все-таки ей требовалось начать все сначала. Она долго не могла понять, для чего именно. Для чего она затеяла всю эту историю с Филиппом Бове, рискуя укрепить подруг во мнении, что от горя она все-таки спятила.